16 сентября в провинциях Южной и Северной Хуанхэ, Чагань, Каньвонь и в городе Расунь состоялись массовые митинги военнослужащих и жителей, участники которых отпраздновали успешное испытание взрыва ядерной боеголовки, продемонстрировавшей государственную мощь Чучхейской Кореи. В митингах принимали участие работники местных органов партии власти, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, жители и учащаяся молодежь. Было зачитано заявление Института ядерного оружия КНДР и последовали поздравительные речи. Выступавшие отметили, наше правдивое испытание взрыва ядерной боеголовки является большим событием национальной значимости, которое столицей укрепляет веру в победу и оптимизм в душе нашей армии и нашего народа, мощной поступью продвигающихся вперед к строительству социалистического могучего государства под руководством Великой Трудовой партии Кореи. Всем подразделениям всех областей следует делать так, чтобы величавый гром ядерного взрыва, поразивший весь мир, вылился в бурные возгласы манси создателей новых чудес, и тем самым последовательно выполнять программные задачи, намеченные на 7-м партсъезде, отметили выступавшие.